Глава 5. Зарена смотрела в покачивающуюся в такт легким размеренным шагам широкую спину спасшего ее жуткого парня и не могла понять, зачем она согласилась пойти с ним. Он пугает ее сильнее, чем головорезы Лакапиных, во главе с мерзким, похожим на крысу, Фокиным. И самое обидное, она сама так безрассудно влезла к ним в лапы. И еще и людей погубила, проводников, и Ульва, родного любимого дядьку, растившего ее с пеленок. Он, не отец, впервые вложил ей в руки саблю. Он, а не родители, первым начал учить ее контролю над источником и основам магии. Она сбежала от него, когда решила доказать всем вокруг, а главное отцу, что она не какая-то там смазливая кукла, лекарка, отмеченная живой актив рода, который можно использовать, удачно выдав замуж. Она достойна своего воинственного рода. Девушка ненавидела свой мирный дар. Ведь будь она воительницей, у нее было бы право самой выбрать себе мужа, да и не отдали бы на сторону сильного боевого мага. А вот отмеченная живой – это предмет для торга. Женщины-лекарки красивы, долго не стареют и рожают здоровых детей. Много и часто, в отличие от других одаренных, для которых забеременеть проблема. В общем, очень ценный товар, и отец уже приглядывался, какие рода можно перетянуть или привязать к себе покрепче, отдав им Заряну. Узнав об этом, девушка была в ярости. А тут Ирина рассказала, как побывала летом в заброшенных землях, как видела гигантского медведя, об охоте на тигра, о том, как еле-еле ушли от стаи черных волков, грозы и ужаса аномалии, и фотографии, где Ирка гордо стоит, поставив стройную ножку на тушу убитого ей полосатого хищника. Тогда-то Заряна и решила, что это отличный способ доказать родным, что она тоже способна встретить лицом к лицу любую опасность и выйти из схватки победительницей. Выведала у Ирины контакты компании, занимающейся охотничьими турами в заброшенные земли. Втихую договорились с ними, благо деньги были. Она княжна, а не голодьба бездарная. И сразу после последнего экзамена, не заходя в студенческий городок, рванула в пограничье. Билет на воздушный корабль до Мангазеи были куплены заранее. Ульф догнал ее уже в заброшенных землях, выпытав у Ирины, куда отправилась его подопечная. Старый воин совершил настоящее чудо, найдя ее в аномалии. На свою погибель он умер первым, изрешеченный артефактными болтами. Нападавшие знали, насколько он опасен, Фокин не зря ест свой хлеб. Ел. И Ирина, она считала ее подругой, со школьной скамьи дружили. Продала, как ненужную безделушку за пару кун. Интересно, сколько ей заплатили? Во сколько оценили женщину княжеского рода Бежецких? И кто? Лакапины, которых отец на порог терема не пустил бы. И придумали-то хитро. Змеиный род. Коварство у них в крови. Южане. Подлые и трусливые. Как же из-за подавителя путаются мысли? И постоянно перед глазами мелькает слащавая морда Васьки Лакапина? Нет, так-то он красавец и воспитан хорошо, а как танцует легко, невесомо, будто пламя в ночи. Тьфу, проклятый подавитель. Да она лучше умрет. Он и на мужчину-то не похож. И разговоры в их кругу, деньги, тряпки, музыка. Затащила ее как-то Ирка в их компанию. Заряна час только и выдержала, а потом сбежала. Лучше остаток жизни в аномалии провести с этим жутким парнем со взглядом убийцы, чем в роскоши с Лакапиным. А с другой стороны, не такой уж Василий слащавый. У них на курсе все парни такие. Сейчас мода на утонченных мужчин. Времена грубых воинов уходят. Потому и цепляется отец за любые средства, чтобы сохранить влияние рода. Даже родной дочерью готов пожертвовать. Внезапно из чащи бесшумной тенью выскочил и волк, и парень резко остановился. Витавшая в своих мыслях Заряна едва не врезалась ему в спину. «Глаза я тебе завяжу». Спаситель повернулся к ней и вперился в нее тяжелым взглядом. «Не бойся. Это ненадолго. Я буду держать тебя за руку, не упадешь». И, не дождавшись ее согласия, накинул на глаза темную повязку, неизвестно откуда появившуюся у него в руках. Вот как он это делает. А еще черный волк. Они не приручаются, не уживаются с человеком. Они хищники-убийцы, а здесь ведь явно действуют в паре, причем подменяют друг друга. То парень ведущий, то волк. Сработанная боевая двойка. Уж она-то знает, в боевом роду росла. Грубая мужская ладонь ухватила ее за пальцы. «Идем». Она сделала шаг другой и едва не упала, споткнувшись. «Нет, так дело не пойдет». Раздался его недовольный голос, и она почувствовала, как ее подхватывают сильные руки. От неожиданности она обхватила его шею, прижавшись к жесткой груди. «Шш!» – зашипел парень. «Он ведь ранен?» «Простите», – пролепетала она, убирая руки и, видимо, опять задев рану. «Да не мотай ты граблями своими!» – рявкнул он на нее. «Хватайся за шею и держись. Плечо не зацепи только». Она, сама не понимая, почему слушается этого невоспитанного грубияна, аккуратно приобняла его рукой за шею. Парень шел уверенно и спокойно, даже дыхание не сбилось, несмотря на ее вес. А Заряне вдруг стало хорошо, спокойно и уютно. Навалилась мутная сонливость, даже резкий запах мужского пота не вызывал отвращения. А вот от Васеньки всегда дорогим парфюмом пахнет, и руки, наверное, у него нежнее, чем у этого вонючего мужелана. И орать бы он на нее не стал. Да что же это такое? Опять Алакапин. Ее спаситель обещал снять подавитель. Только это же невозможно без хозяина, к которому привязан артефакт. Но раз обещал, значит знает как. Скорее бы уже. Еще чуть-чуть и будет поздно. Неужели она настолько слаба, что не может противиться ментальному воздействию? Может, прав отец, считая ее изнеженной куклой? Но все-таки как парень собирается снять ошейник? Голову болью пронзила жуткая мысль, он же заодно с Лакапиным. Она сделала попытку вырваться, но ничего не получилось. Навалилась слабость, сменившаяся полным безразличием к своей судьбе. Внезапно по телу пробежал освежающий холодок, и давление аномалии на источник пропало. Даже подавитель стал меньше ощущаться, прибавилось силы бодрости. Ее поставили на землю и стянули с глаз повязку. «Ох!» — у Заряны вырвался изумленный вздох. Ее взору предстал роскошный светлый холл, устланный мягкими коврами с диванчиками вдоль стен и огромными вазами с искусственными цветами по бокам от них. «Пойдем». Хмуро позвал ее за собой парень. Она со страхом, перемешанным с любопытством, двинулась за ним. Через широкие двустворчатые двери они прошли огромную гостиную, сверкающую стеклом и позолотой. В кабине из белого мрамора по щелчку пальцев хозяина вспыхнуло уютное пламя. Через еще одну дверь они попали в коридор с несколькими богато украшенными дверями. Ее спаситель толкнул одну из них. «Здесь ванная. Что там к чему, сама разберешься». Он толкнул следующую дверь и ткнул внутрь пальцем. Туалет. Третья дверь оказалась в спальню, простой, даже аскетичный интерьер, но в то же время создающий ощущение достатка. Большая кровать, интересные светильники. Парень подошел к одной из стен, оказавшейся встроенным шкафом, и достал оттуда пакет, бросив его на кровать, буркнул. «Сама застелишь, прислуги у меня нет. Халат в пакете с бельем, большой, если что, подвернешь рукава. Там еще один тычок пальцем. Гардероб. Стиралка там же». «Хотя...» Он задумался. «Ты же не знаешь, что к чему. Потом покажу. По мелочи на руках состернешь. Вот твои вещи». И снова из ниоткуда у него в руках появился ее рюкзак. И когда успел прихватить? «Соседняя дверь в мою спальню. Туда не входить». Заряна вспыхнула краской. «За кого он ее принимает?» А парень, словно не замечая ее смущения, продолжил. «Все, располагайся. Я сейчас уйду до вечера. Выйти не пытайся, дом тебя не выпустит. Вернусь, займусь этой гадостью». Он брезгливо ткнул пальцем в подавитель и, резко развернувшись на пятках, вышел из комнаты. Заряна осталась одна. Подойдя к двери, она робко выглянула в коридор. Ее странного спасителя уже не было. По спине девушки пробежал неприятный холодок, пробившийся даже сквозь апатию, наведенную подавителем. Где она? Куда она попала? Кто этот мужчина? Откуда все это посреди заброшенных земель? Неужели здесь кто-то может жить? И как они справились с воздействием аномалии? Люди в этих местах надолго не задерживаются. Хаос в потоках маны влияет на них, вызывая безумие, болезни и мутации. Потому-то и ушли все отсюда. Интересно, а что сейчас делает Василий? Наверное, тоже собирается в душ. Скоро они будут ходить туда вместе, а там... По ее телу пробежала приятная истома, которая привела ее в чувство. Девушка закусила губу. Нет, нет, нет, нет, нет. Если этот жуткий человек не снимет с нее подавитель, она попросит, чтоб он ее убил. Сама себя не сможет, подавитель не даст. А сейчас она что-то должна сделать. Ах, да, помыться. И куда ушел ее спаситель? Наверное, за Васенькой. Ой, надо торопиться, придет Вася, а она не готова совсем. Пустой взгляд остановился на зеркале, откуда на нее смотрела неухоженная, лохматая лохудра с начавшими желтеть синяками под глазами. Организм лекаря быстро справляется с повреждениями. Словно механическая кукла, Заряна подошла к рюкзаку, достала смену белья, забрала из пакета на кровати халат и пошла в ванную. Рану дергало, плюс ко всему, похоже, начинался жар. Хотелось в душ и завалиться на кровать минимум на пару суток, но нельзя. Где гарантия, что продуманный глава рода не пришлет присмотреть за своим псом гвардейцев? А те, обнаружив место схватки, по моим же следам не придут ко мне домой. Даже не так. То, что придут, это к бабке не ходи. Если бы я был один, не наследил бы так. Но со мной была эта коровушка малолетняя, которая по лесу ходить абсолютно не умеет, прет как... Да как корова и прет. Хотя подготовка у девчонки чувствуется, темп держит, дыхание не сбивается, шагает легко, просто опыта не хватает. А ведь на нее наверняка еще и эта пакость на шее давит. Того, кто изобрел такую мерзость, надо было еще в младенчестве удавить. Пришлось колоться антибиотиками, стимуляторами и идти придумывать, как запутать предполагаемых преследователей. А ведь я уже хозяйством оброс. В соседней пещере в загончике лосенок сено жует. В вольере, сплетенном из веток, десяток птичек, похожих на кур, только серых и покрупнее, я называю их куропатками. Мясо у них нежное, вкусное, тиной, в отличие от водоплавающих, не отдает. Я когда распробовал, тут же силков понаставил, наловил и пополняю иногда поголовье. Птицы в неволе живут отлично, мне порой кажется, что они и не заметили, что их поймали. Да еще и яички мне несут. Яичница утречком со свежих яичек да с мясцом, чудо как хороша. Эх, все, что нажито непосильным трудом, лютому под хвост. Не все, конечно, лютому, но и ему перепало, а остальное мясо в морозилку. Мало ли, как жизнь сложится, а у меня теперь нахлебница появилась. Но что-то подсказывает мне, что не задержимся мы здесь надолго. Хотя я планировал, прежде чем начать людей искать, и еще годик отшельником пожить, позаниматься собой и своим развитием окрепнуть. Но раз они сами ко мне пришли, значит, так тому и быть. Видимо, пришла пора в цивилизацию выбираться. Прошелся с волком назад по нашим следам. Да тут ничего не сделаешь, для более-менее подготовленного человека наш путь как открытая книга. Значит, придется путать. Лютый остался караулить незваных гостей, а я занялся делом. В пещере разжег костерок, дождался, пока прогорит, и залил его водой. Разбросал разный хлам, несколько полезных вещей специально оставил. В общем, сделал картинку спешных сборов. Только следов девушки не хватает, но и так сойдет. Пусть голову ломают, куда она делась. Вход в подпространство они не найдут. Слабое, еле заметное марево в дальнем конце пещеры абсолютно не бросается в глаза. Да и если найдут, не беда. Еще и пойми, что это такое, не говоря уже о том, чтобы причинить какой-то вред нашему убежищу. Даже я с багажом знаний нескольких миров не представляю, как устроен артефакт и каким образом можно его повредить. Так что все мои приготовления нацелены только на одно, чтобы поисковики как можно быстрее убрались отсюда. А пока гвардейцы будут шарахаться по окрестностям, мы отсидимся в комфорте. Запасов свежих продуктов у меня недели на две питаться, ни в чем себе не отказывая, и еще длительного хранения на несколько лет. Надеюсь, настолько наши неприятели тут не задержатся. Домой зашел, когда начало темнеть. Устал. Рану опять задергало, обработать ее надо как следует. А что такая тишина? Постучался к гости. Не отвечает. Спит, что ли? Постучал еще. Никакой реакции. Да в конце концов, что я ерундой занимаюсь у себя дома. Решительно открыл дверь. Сидит на кровати, сложив ноги по-турецки. Из-под полхалата выглядывают симпатичные загорелые ножки. Ничего пошлого, даже довольно мило смотрится. Уютно и по-домашнему, на голове полотенце. Это что, она так просидела все время, пока я был на улице? Подошел и встал прямо перед ней. Не реагирует. Взгляд пустой, направлен сквозь меня. Черт. Похоже, ошейник действует сильнее, чем я предполагал, и времени у меня совсем нет. Но полчаса ей еще придется потерпеть. У себя в комнате скинул грязные шмотки, срезал повязку с плеча. Нехорошая краснота вокруг раны. Мне нужно спокойно заняться своим лечением. Не получается никак. Ладно, пока потерпит. А потом, глядишь, лекарка поможет. Хотя толку с первокурсницы, как сказала молока... Кстати, насчет молока. Грудь у девчонки ничего так. Твердая троечка. Прям как я люблю. Тьфу ты, хрыч старый. Но черт побери, тело-то опять молодое. Со всеми вытекающими. А тут еще и контроль ослаб из-за ранения. Да, однако это проблема. Вот не хотел же тащить ее к себе. Но не бросать же ребенка одну в тайге. Не совсем, конечно, ребенка. Опять по новой. Контрастный душ привел меня в норму. А то, что совсем в разнос пошел, нельзя, Федя, нельзя. Гормоны не должны рулить мозгами. Так что соберись и держи себя в руках. Как-то двусмысленно это звучит, не кажется?» Густо плеснул на рану антисептика. «Ух, как пробрало-то, аж слезы выступили. Зато дурные мысли умчались прочь. Надо раневой канал прочистить. Жаль, нет у меня таланта к целительству. Придется по старинке, только самому себе неудобно. Ладно, сейчас приведу в порядок девчонку, она поможет. Значит, заживляющую мазь пока не надо. Просто тампонами закрою, перемотаюсь, остальное потом». Кое-как перевязал рану и пошел к гости. Тоже мне хозяин, даже не удосужился спросить, как ее звать, уличать. Остроносый княжной называл. Аристократка, значит. Ну так я тоже не лыком шит. До князя не дорос, но графом помер в одной из жизней. Так и сидеть не шевелится. Ничего, сейчас разберемся. Черт, неудобно. Надо бы положить ее. Испугается. Подумает еще не весь что. Княжна, ложись. Ошейник твой снимать будем. Даже взгляд не подняла. Потряс ее за плечо посильнее. Полотенце соскользнуло с головы. Красивые золотистые волосы с путанными прядями упали на плечи. Девушка заторможенно подняла на меня взгляд. «Васенька?» «Нет». «А где Васенька?» «Придет скоро. Ложись давай». «Нет». И опять ступор. Пришлось насильно укладывать. Она попыталась потрепыхаться, но как-то слабо. Будто вместо костей и мышц у нее кисель. «Васенька, значит». «Ну, жди, Василий, очень я хочу с тобой побеседовать. И, уверяю, беседу нашу ты не переживешь». Наконец девочка улеглась. Я присел рядом на край кровати, руки на виски, поехали. Хреново дело. Энергетические нити, расходящиеся от ошейника клубком, оплели голову блондинки. Начну действовать грубо, могу навредить. Она хоть и блондинка, но все равно мозги пригодятся. Когда-нибудь. Так, этот блок воздействует на центр удовольствия, а эти в целом на нервную систему, снижая нейронные связи. И все это завязано на этот блочок, судя по всему, с образом хозяина ошейника. Или того, кому хозяин хочет подчинить жертву. И как все это распутать? Для начала придется ограничить мозговую деятельность до критического предела. Сейчас девчонка фактически в коме. Так, разбираться с каждым энергоканалом по отдельности не вариант, долго. И я не выдержу, и княжна к тому времени потеряет себя. Нет, Вася, я тебя не убью. Я на тебя надену такую же гадость. По делам и наказания. Только сначала надо девочку спасти. Пытаюсь заблокировать воздействие на центр удовольствия. Отключается один канал, тут же появляется другой, точно так же с воздействием на связи. А если управление заблокировать, ого, нельзя так. Нити подавления начинают разрастаться, грозя уничтожить личность пациентки. Так, а эта штука мне знакома, это же ментальный слепок. Идентификатор хозяина. Но как хитро спрятан. Изобретатель этой дряни сволочь изрядная, но гениальная. Я бы с ним пообщался на профессиональные темы, а потом убил. Жить такие не должны. Человек всегда должен оставаться человеком. Да что же это такое? Никак, ничего не получается. Остается попробовать один самый крайний вариант. Если не поможет, девчонка умрет. Хотя, как по мне, лучше умереть, чем быть послушной куклой со сломленной волей. Надеюсь, она думает так же. К сожалению, поинтересоваться ее мнением я не догадался. А потом уже поздно было. Усталость берет свое, концентрация падает. Собрав остаток воли в кулак, аккуратно меняю ментальный слепок неизвестного мне Васи на свой. Так, вот так. А теперь вот так. Все. Надеюсь, привязка не перекинется на меня. Мне только влюбленной книжной для полного счастья не хватало. Даю команду на отключение и разблокировку артефакта, а сам проваливаюсь в беспамятство. Все силы высосала проклятая мерзость. Заряна пришла в себя от того, что что-то мешало ей дышать, давя на грудь. «Убоги! А как раскалывается голова? Они с девчонками вчера в клубе, что ли, засиделись?» На автомате, кинув на себя исцеление и почувствовав облегчение, с трудом разлепила глаза. «Какой необычный потолок! Словно звездное небо, и светильник на нем будто луна. Интересное решение. Стоп! Где это она? Она что, не ночевала дома? И что так давит на грудь?» Опустив вниз взгляд, наткнулась на обритую наголо макушку. Какой-то мужчина спит, уткнувшись носом ею в груди. При этом, судя по ощущениям, еще и слюни пускает. Вздрогнув от омерзения, девушка попыталась сесть, брезгливо столкнув с себя незнакомца. Тот мешком свалился на пол. «Это не слюни. Это кровь. У него все лицо в крови. Словно он пил ее, присосавшись к телу княжны. Она схватилась за грудь, пытаясь нащупать рану. Рука наткнулась на какой-то предмет. Ошейник? Стоп. Это не ошейник. Подавитель. Память фрагментарно начала восстанавливаться, при этом виски опять заломило. И вот воспоминания потоком хлынули в мозг, обжигая стыдом, болью. Бой. Гибель Ульвы и проводников. Фокин. Подавитель. Мерзкая рожа Лакапина. Страшный юноша с холодным взглядом убийцы, уничтоживший отряд наемников, будто это надоедливые мошки. Черный волк, опять Лакапин и снова этот парень. Значит, он смог. Смог. Она бросилась к распростертому на полу телу, не замечая, как по щекам текут слезы. Полами халата попыталась стереть кровь с лица, не получается, засохла. Бросилась в ванную, намочила полотенце и бегом обратно. Отерла кровь, какой же он бледный, и глаза ввалились, и вовсе не жуткий, даже симпатичный. Только зачем он бреет голову, как какой-то портовый бандит? Ему надо хорошую прическу. Волосы у него должны быть светлые, ведь глаза серые, с остальными искорками, только уставшие. Точно. Взгляд не холодный у него, а уставший, как у старика. Ой, дура. Нашла, когда и о чем думать. Заряна вскочила и попыталась поднять парня, чтобы затащить на кровать. Сквозь стиснутые зубы раздался сдавленный стон, а на белой сорочке появилось алое пятно. Он же ранен. Совсем голова не работает. Лишь на мгновение, нерешительно замерев, она стянула с него рубашку. Небрежно, кое-как намотанная повязка. Без капли брезгливости девушка зубами рванула окровавленный узел и быстро размотала бинты. Плохая рана, воспаленная. Странно, но ее источник полон. И мана тут послушная, даже ласковая, будто она не в заброшенных землях, а в родительской усадьбе. Девушка, не жалея своих не таких уж великих сил, принялась за лечение, щедро делясь с парнем жизненной энергией. Из раневого канала полилась черная сукровица. Заряна накладывала исцеление за исцелением, протирая сочащуюся грязью рану чистым полотенцем, пока не почувствовала, что больше ничего сделать не может. Входное и выходное отверстия слегка затянулись тоненькой шкуркой. Это еще не исцеление, это временно, чтобы кровотечение остановить. Теперь надо перевязать. Еще бы знать, где у него бинты. Она обыскала ванную, гостиную, нашла морозильную камеру и кладовку, но перевязочных материалов нет. Использовать простынь? Хотя осталась еще его спальня. Он запретил туда заходить. Но она же по делу. Тихонько, приоткрыв дверь, заглянула внутрь. Обстановка как и в ее комнате. Только у стены стойка с оружием, а над ней музыкальный инструмент, похожий на гитару. У кровати ворох грязной одежды, а на ней аптечка. Такая же, как он ей дал в заброшенном городе. Схватив ее, Заряна поспешила выйти. Ей, конечно, любопытно, но это не повод совать свой нос в чужую жизнь. Она княжна, а не кухарка. Только вот острый взгляд девушки приметил, что на гитаре и оружии парня имеются совершенно одинаковые изображения щита с каким-то гербом и короной. Только вот цвета и герб незнакомы совершенно. Неужели парень аристократ из далекой страны, путешествующий по заброшенным землям инкогнито? Тогда понятно, откуда у него такой странный и милый акцент. Интересно-то как и романтично. Заряна перевязала своего спасителя, обработав рану, и задумалась. Оставлять его на полу неправильно, а начни она его сейчас ворочать все лечение на смарку. Пришлось сидеть рядом, положив его голову себе на колени. Такой мужественный, сильный, суровый, яростный и до безумия жестокий в заброшенном городе, он сейчас был таким беззащитным и слабым. Повинуясь спонтанному импульсу, она, придержав его затылок рукой, склонилась над ним и коснулась сухих горячих губ своими губами. И испуганно отпрянула, потому что глаза парня открылись, и раздался хриплый голос, произнесший на чистейшем, сейчас почти забытом русском: «Ничего себе поворот! Сказка о спящем красавце!»